Воронов взорвался. «Как же так, Леонид Ильич? Уже вопрос решен». Брежнев удивленно ответил. «Никогда никто на меня так не кричал, как кричит Воронов». «Я не кричу, это вы орете», грубо ответил ему Геннадий Иванович. Излагал Воронов свою точку зрения, не совпадающую с мнением большинства членов Политбюро, и по вопросам строительства КАМАЗа, Чебоксарской ГЭС. Сам он претендовал на более значимую роль в партии и государстве и в узком кругу своих друзей говорил об этом. «Вот я его честолюбие ныне сполна и использую, да и регионы РСФСР мне в ближайшее время потребуются, вернее, их обкомы. Почему-то мы забываем, какая это на самом деле мощь. Мой реципиент еще с 50-х курировал ВПК и космическую отрасль. Даже за подготовку первого полета человека в космос удостоился звания Героя социалистического труда. Так что по легенде я знаком с основными действующими лицами. Но все равно было боязно выступать перед настоящими мировыми легендами. Сложно сказать, насколько далеко они пнули человеческую цивилизацию. Казалось бы, обычные конструкторы каких-то железяк, но по факту вершители судеб держав и науки. Они сами хоть это понимают? Понимают. Я это вывел из разговора с Королевым. Просто несмотря на бурные, можно сказать, даже буйные характеры, это крайне дисциплинированные и воспитанные жесткой эпохой люди. Кстати, что до тоталитаризма советской власти. Американцы, в конце концов, также пришли к подобной же концентрации всемирного усиления дисциплины. Лунный проект начисто поменял многие их помыслы. Некие умные головы наверху пришли к парадоксальному выводу, что в данном случае советские управленческие наработки лучше их. Надо отдать должное американцам, они стремительно учатся, если это необходимо. Почему у нас нет такого полезного навыка? Почему? Да потому что расслаблены. Эпоха репрессий ушла в прошлое. При Никите отрасль была обласкана вдоль и поперек, сейчас и вовсе антракт. В США ты сразу пинка под жопу получишь, если не тянешь. У них крайне успешная и жесточайшая система конкуренции, удобно вести бизнес, все создано для него. Вот они и используют любую возможность вырвать у соперника кадык. Прибыльные инновации, агрессивная реклама, подача новинок в виде дешевого шоу. Все это чрезвычайно важно для их экономики и общественных отношений. Мы им эту парадигму не раз ломали, и сейчас смогем. Сергей Павлович мной заранее накачанный сквозь зубы, но принял аргументы. Судя по бесстрастным физиономиям остальных, уже успел перетереть с самыми важными лицами советской космической программы. Владимир Челомий задумчив, видимо, прикидывает, как новая метла отнесется к разработкам его интегрированного оборонно-наступательного океаническо-сухопутно-космического комплекса. Я знаю, что его поддерживает Устинов, но пока прохладно отношусь к проекту, но все-таки попробую позже разобраться. Дело в том, что Сергей Хрущев трудился в Челомиевском ОКТ-52, так что сколько тут присутствует политики, а сколько потенциальных возможностей. Рядом Владимир Бармин, главный конструктор стартовых комплексов, сосредоточен. За ним Михаил Рыжих, хозяин, директора завода. Именно здесь будут собирать будущие салюты, а также 4 орбитальные станции, созданные по программе «Алмаз». Несколько ученых: Савин, Салливанов и Владимир Котельников. Валентин Глушко, создатель уникальных ракетных двигателей и эпохального «Бурана», кипит скрытой энергией. Ему откровенно не нравится мое вмешательство. Он считает, что перспективы у советской космонавтики гигантские. Мне тоже очень хочется, чтобы на Луне побывали первыми наши, но этих «но» излишне много. Даже если доказать, что часть проектов ошибочна и сосредоточится на одном, то мы или можем не успеть, или дело закончится трагедией. Нам слишком долго везло. Честно считаю, что астронавтам здорово подфартило при таком количестве стартов, хотя жертвы все-таки случились. 27 января 1967 года во время подготовки к первому пилотируемому полету по программе «Аполлон» на борту корабля из-за кислородной атмосферы случился сильный пожар. Все члены экипажа, Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи, погибли. 11 апреля 1970 года был запущен Аполлон-13, и его полет чуть не стал трагедией. 13 апреля на расстоянии 330 000 километров от Земли произошел взрыв бака с жидким кислородом, и вышли из строя две из трех батарей топливных элементов, которые обеспечивали электроснабжение отсека экипажа командного модуля. Вследствие этого астронавты не могли использовать маршевые двигатели и системы жизнеобеспечения служебного модуля. В распоряжении астронавтов остался лишь неповрежденный лунный модуль. Астронавты вернулись на Землю 17 апреля. В итоге 6 высадок на Луну. Лунные экспедиции Аполлонов доставили на Землю 382 килограмма образцов грунта. Окончательная стоимость программы Аполлон от 20 до 25 4 миллиардов долларов США 1969 года, или приблизительно 136 миллиардов долларов по курсу 2005 года. Официально причиной отмены программы было названо отсутствие новой научной ценности при огромных расходах госбюджета и налогоплательщиков. Оставшиеся неиспользованными 3 ракеты-носителя «Сатурн-5» применили в полетах по следующим образом. Одна вывела на орбиту первую американскую орбитальную станцию Skylab, оставшиеся 2 стали экспонатами музеев. 3 корабля «Аполлон» полетели в космос как «Skylab-2», «Skylab-3» и «Skylab-4». Еще один построенный «Аполлон» «Skylab-5» отправился в космос в рамках проекта «Союз», «Аполлон». Эти 4 «Аполлона» выводились на орбиту уже ракетой-носителем «Сатурн-1». Совет главных конструкторов, организация неформальная, но влиятельная, и на мой взгляд показательная. Программа есть, а конкретно отвечающей за нее нет в природе. Каждое конструкторское бюро в итоге тянет на себя. В итоге ответственность размазана тонким слоем по ведомствам. Ситуация для меня в целом странновата. Как в будто бы тоталитарном СССР не была сразу создана организация типа НАСА. Понятно, что у первых конструкторов и курирующих их военных глаза поначалу разбегались. Как заметил в воспоминаниях Черток, проигрыш в лунной гонке нас постиг из-за изобилия. Изобилия, избыточного разнообразия идей, подходов, планов освоения космоса и их талантливых носителей. Согласование окончательных параметров советского проекта пилотируемой миссии на Луну и выбор исполнителей шло трудным, извилистым путем, нервно и непозволительно долго для принципиальной гонки с главным геополитическим соперником. Сначала не могли определиться, какой именно тип реактивного двигателя мы будем использовать для тяжелой ракеты, ядерный или жидкостный. В постановлении ЦК КПСС и Совета министров от 30 июня 1958 года говорилось о разработке тяжелой ракеты «Сьярд», но одновременно предусматривалась разработка ракетоносителей с использованием ЖРД на криогенных высокоэнергетических компонентах, кислороде и водороде. Когда остановились на ЖРД, возник клинч между Королевым и главным ракетным двигателистом нашей страны Валентином Петровичем Глушко о типе топлива. Королев настаивал на хорошо зарекомендовавшей себя кислородно-керосиновой паре. Глушко не соглашался, продвигая свое решение, ЖРД на высококипящих компонентах, азотном тетроксиде и несимметричном диметилгидрозине, то есть гиптиле. Именно такие двигатели его двигателестроительная ОГБ-246 в Химках в тот период разрабатывала для межконтинентальных боевых ракет. Ко времени работы над Н-1 эти разногласия вошли в жесточайший недоговороспособный клинч, усугубленный личной неприязнью еще недавно ближайших друзей и соратников. В результате к созданию двигателей для Н-1 Королев был вынужден привлечь куйбышевское ОГБ-276 Николая Дмитриевича Кузнецова, разрабатывавшие двигатели для самолетов и не имевшие ни опыта, ни экспериментальной стендовой базы для отработки ЖРД. Отсюда последующие аварии и задержки. Огромным минусом, как выяснилось впоследствии, стал важнейший целевой параметр техзадания первого уровня 23 июня 1960 года, а именно вес полезной нагрузки, был явно занижен. Только в 1965 году в результате исследований было установлено, что для проведения экспедиции на Луну в составе 2 космонавтов с высадкой на ее поверхность одного из них и дальнейшим возвращением их на Землю при одном пуске ракеты-носителя Н-1 необходимо выводить на орбиту Земли полезный груз массой не менее 95 тонн. Пришлось срочно форсировать ракету, увеличивать тягу и рабочий запас топлива, стараясь не сильно менять конструкцию и оснастку, ведь времени, да и денег на проектирование и отработку принципиально нового носителя не было. Решили добавить на первую ступень 6 двигателей и форсировать тягу единичных двигателей на всех 3 ступенях ракеты. Стартовая масса модернизированного носителя выросла с 2200 до 2850 тонн. В истории лунной гонки это была первая проектная ошибка. Следовало считать не то, что в директивные сроки можно требовать от ракеты-носителя, а то, что в действительности нужно для высадки на Луну и возвращения на Землю. Начинать подсчет тонн следовало с поверхности Луны, а не Земли. Раскол в лагере главных конструкторов по поводу двигателей для тяжелых ракет увеличивался. В 1962 году в спор вступили новые сильные игроки – Янгеличи Лами. Монополия королевы на тяжелые ракеты-носители угрожала их активному участию в перспективных космических программах. Конкуренция за ресурсы на создание тяжелых ракет-носителей между проектами королевской Н-1, УР-700 и Р-56 Янгеля продолжалась аж до 1967 года и ярко контрастировала с исключительной концентрацией всех сил и ресурсов на одном лунном проекте у наших заокеанских соперников по лунной гонке. Американцы для победы даже не чурались использовать немецкого ракетчика с тухлой репутацией нациста фон Брауна. И что самое интересное, F-1 для Сатурна-5 он не выбирал. Ему их дали, поскольку больше ничего подходящего для лунной ракеты в США в железе тогда не было. F-1 в принципе не задумывали для пилотируемых полетов. Это был двигатель для ракеты со сверхмассивной термоядерной боеголовкой. Задание на его разработку ВВС США выдали в 1955 году, за 6 лет до запуска Джоном Кеннеди лунной гонки. То есть весь проект был задуман американцами лишь с политическими целями. Штаты в то время и так имели тяжелую репутацию российского государства с посредственным уровнем образования. СССР сделал из них посмешище, выведя человека в космос. Дядя Сэм выглядел как богатый, но не особенно умный соперник, довольно нищий, но весьма продвинутые интеллектуально страны на Востоке. Это серьезно влияло на умы молодежи. Кеннеди был намного умнее и дальновиднее любого президента США после него, отчего понимал происходящее очень хорошо и реагировал быстро. Еще в марте 1961 года он отказал фон Брауну в лунном проекте, но в апреле полетел Юрий Гагарин, и глава государства тут же развернулся на 180 градусов. К тому же фатальным решением, определившим неудачные пуски Х-1, был отказ от проведения стендовых огневых технологических испытаний первой ступени ракеты. Конечно, это была не блажь королева. Из-за своих габаритов, длина 105 м, почти втрое больше гагаринского «Востока» и в 10 раз тяжелее, создаваемые лунные ракеты невозможно было транспортировать, поэтому собирали ракету прямо на Байконуре, где в голой степи был построен завод, филиал самарского «Прогресса». Стенды для наземных огневых испытаний первой ступени пришлось бы строить там же, ни средств, ни времени на это уже не было. В 1965 году, оказавшимся для Сергея Павловича последним, мы отставали от американцев в лунном забеге минимум на 2 года. Следующие одна за одной аварии ракетоносителя Н-1 забили последние гвозди в крышку гроба советской программы. Будете смеяться, но схему резервирования двигателей, подобную использовавшейся на Н-1, применит в будущем Илон наш великий Маск на первой ступени его космического флагмана, сверхтяжелой системы Super Heavy Starship. Илон Маск взял также на вооружение многопусковую схему дальних пилотируемых экспедиций на Луну и Марс, обсуждавшуюся Королевым с коллегами. Предполагается сначала вывод на земную орбиту транспортной платформы танкера и наполнение его топливом несколькими рейсами Starship, а затем уже старт межпланетного корабля с запасом этого топлива с орбиты. Частое объяснение. СССР проиграл лунную гонку потому, что для лунной ракеты выбрали крайне неудачную схему. Мол, 30 двигателей первой ступени – это очень много, синхронизировать их работу при тогдашнем уровне электроники было бы невозможно, да и вероятность отказа из-за их огромного количества росла. Во-первых, никакой трудности синхронизации тогда на самом деле не было. Число камер сгорания и сопел в ракетах Р-7 «Союз» – 30. На каждом сопле нужны одновременное зажигание и устойчивая работа, иначе ракета рухнет. Ракеты семейства Р-7 имеют не меньше точек зажигания, чем первая ступень Н-1. Несмотря на это, они спокойно совершили 2800 вылетов, рекорд в человеческой истории, который даже SpaceX побьет только в 2030-х годах. На самом деле, 30 двигателей были сильной стороной советской лунной ракеты. Дело в том, что в 1960-х реально надежных мощных двигателей ни у кого не было. Все расчеты показывали, что отказы будут. Именно чтобы их компенсировать, первая ступень Н-1 получила 30 двигателей, из-за чего была мощнее, чем у Сатурна-5. Смысл избыточности был в том, что при неисправности 4 из 30 двигателей при старте Н-1 могла вывести свою полезную нагрузку в космос. При отказе даже одного из 5 F-1 Сатурн-5 неизбежно упал бы. Этого не случилось, благо он летал всего 13 раз. Но вспомним, первые 24 полета шаттлов подряд тоже прошли без катастроф, что не помешало им дать больше погибших, чем любой другой носитель в истории. Так что вопрос отставания скорее не технический, а организационный. Еще года 3 назад можно было решиться продолжить гонку, но нынче поздно. Для меня предельно ясно, что прекращать этот бардак надо именно сейчас. Руководство я страной или нет, это мое право и обязанность принимать тяжелые решения. Побеждать везде и всегда невозможно. Это аксиома. Мой решительный настрой сидевшим здесь людям известен, и они с ним категорически не согласны. Горят энтузиазмом, черти, это все равно радует. Но бушующую в гениях энергию стоит направить в требуемое русло. Товарищи, мне тяжело об этом говорить, но проект изначально шел ошибочно. Кто виноват, искать не будем. С себя я также часть вины не снимаю. Мы изначально упустили одну важную вещь. Ведущие конструкторы уставились на меня. Кто с надеждой, кто с иронией. Уже наслышаны, что Ильич может выкаблучивать такое. У семи нянек дитя без глаза. Почему в США под проект для пригляда со стороны государства создали Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, а мы при всей нашей любви к урегулированию и всевозможным комитетам прошли мимо, сейчас на меня поглядывают с нескрываемым любопытством. Потому что я говорю о косяке со стороны ЦК и Совмина. У нас каждый головной, главный или генеральный конструктор выступает с собственной концепцией развития космонавтики, исходя из своих возможностей и личных, субъективных, воззрений. Разработкой единого перспективного плана на десятилетия вперед занимаются разве что редкие энтузиасты. Думаете, я не ведаю о ваших тайных надеждах? Почему они не представлены на совете или мне напрямую? Чего мы вечно боимся? Бюрократии? Так, ее по итогу и получили в неимоверных масштабах. Предлагаемые государственными головными организациями планы рассматриваются сначала в вышестоящем министерстве, Минобщимаше, в Генштабе и Центральном управлении космическими средствами, что подчиняется главкому РВСН, затем в ЦК КПСС, в аппарате Совмина, военно-промышленной комиссии. После согласовывания с десятками министерств утверждаем решением Политбюро и Совета министров. Финансирование по этим планам из госбюджета каждый участник работы получает отдельно. Даже не знаю, как такую кривую систему назвать. Государственный феодализм. Главконструкторы застыли после моих откровений, королев щиплет подбородок. Обычно он двигатель подобных собраний, но сегодня непривычно тих и задумчив. Еще бы, оказаться на грани жизни и смерти, а затем осознать, что его детище проигрывает. Умный человек обязательно сделает остановку и задумается. Это мне и нужно. Хватит пинками загонять себя в будущее. Заканчивается такое хреново. Будем создавать свое агентство, Леонид Ильич, обязательно. Надо к тому же как-то разграничить военный космос и научный. Понимаю, что вы все зачастую работаете на два фронта, потому стоит хорошенько подумать. Во-первых, нам необходим работающий комитет, возможно, при Совете Министров, что будет получать сверху плановые задания, финансирование и отвечать за все. Под его руководство уже отдаются ведущие предприятия. Считаю, что в ближайшие годы надо окончательно разграничить заводы, работающие на армию и гражданский космос. Челами дернулся. Это будет непросто. Понимаю, кооперация неизбежна, но хотя бы по основным задачам и выходящему продукту. Уровень секретности никто не снимает. Сидевшие задумчиво переглянулись. Первые дельные мысли предлагает. Королев сухо поинтересовался, кто будет заказчиком. Сам комитет или как мы его там назовем. Но для планирования следует создать отдельный орган. Это, во-вторых, я бы даже его назвал так, комиссия запредельного планирования. С участием ученых, конструкторов, военных и энтузиастов. Серьезные доселе люди заулыбались, кто-то скромно хохотнул. Черток, появившийся ниоткуда, съехидничал. А что, название очень даже правильное. В сороковые запредельным были даже мысли о том, что в космос отправится человек. Улыбавшиеся доселе конструкторы и ученые вмиг посерьезнели, осознав реальность происходящего. Королев подытожил их мнение. Версия принимается, как рабочая. Я кивнул. Третьим я предлагаю создание при Совете Министров и Академии Наук постоянной комиссии по изучению космического пространства. Пусть туда поступают предложения от наших институтов, министерств, изобретателей. Пусть даже не профильных, везде хватает людей талантливых и заинтересованных. А также вырабатывается основная стратегия. Не то мы порой не знаем, за что хвататься. Вот и за Луну взялись лишь потому, что американцы туда с головой залезли. Глушко обидчиво произнес: «Зря вы так, кто о таком не мечтает?» Я поднимаю голос: «Товарищи мечтатели, не вы же доселе действовали последовательно, сначала суборбитальные пуски, потом орбита, собачки, затем человек. На планеты по уму пока и автоматических станций достаточно. Что такого сделают на поверхности Луны американцы, что не смогут роботы? У нас ведь готовится к полету луноходы, да не скажите, человек видит и больше». «Понимаю, но какой ценой? Я вам даже так скажу. Как только американские конгрессмены узнают стоимость полетов за честь, то тут же урежут финансирование НАСА. И кто после этого будет стараться его повторить? Просто так, без четкой программы. Дадут ли затем деньги на Марс, или отодвинут в дальний ящик, чтобы не мешало? Любое правительство не любит тратить деньги на мечты. Зарубите это, пожалуйста, на своих любопытных носах». Вот тут они всерьез задумались. «По моему мнению, мы не долетели до Марса как раз по причине бессмысленности рывка на Луну. Нельзя ставить такие цели ради идеологического спора. Ценой гонки стали человеческие жизни. Что у нас, что у американцев. Быстрей, быстрей. Ради чего? Конкуренция полезна, но без дичи, как сейчас. А ведь кроме военных выжили программы коммерческие, приносящие прибыль и выгоду. Так что требуется выбрать нечто медианное. Королеву и фон Брауну полеты на Луну были неинтересны. Они планировали полет к Марсу. ВОКП-1 создали абсолютно конкретный проект такой экспедиции с ориентировочным стартом в 1974 году. С замкнутым обеспечением воздухом и едой, многократным торможением об атмосферу Марса и высадкой на его поверхности двух человек. Из-за невероятных инженерных ухищрений все это втиснули в тяжелый межпланетный корабль на 500 тонн веса, как МКС. Выводить его на орбиту должны были за 4-6 запусков ракеты Н-1. Как отмечали сотрудники 9-го отдела, все эти работы вели в совершенно секретном порядке. Не то что руководство страны, но и почти все заместители Королева о нем ничего не знали. Плакаты для верхнего руководства рисовали совсем другие. На одном – полет на Луну, который на деле не прорабатывали, на другом – система тяжелых военных спутников противоракетной обороны. Через 20 лет до аналогичной додумаются на Западе и назовут СОИ. Лишь в самом углу показывался плакат с проектом полета к Марсу, но не на тех реальных ракетных двигателях, которые в свой проект включил 9-й отдел, а на электроядерной установке. На деле же Королев уже к 1962 году пришел к выводу о нереальности ядерного полета такого рода и переключил разработку марсианской программы в режим «все на двигателях от Н-1». Как и фон Браун, он понимал, что при слове «Марс» власти просто замашут руками. Поэтому считал нужным предлагать им какие угодно проекты. Первый вариант СОИ – созвездие навигационных спутников, термоядерное оружие космического базирования. Лишь под этим предлогом ему дали деньги на марсианскую Н-1. Почему Королев скрывал от всех свою марсианскую программу? Почему втирал очки руководству страны, заявив, что, начав лунную гонку в 1964 году, СССР сможет выиграть ее к 1967-1968? Как отметил один из его замов Борис Черток, в Госплане и Минфине сочувствующие Королеву люди внятно объяснили представителям ОКП-1. Если вы честно объявите руководству страны, сколько надо денег на ваши планы, их точно не дадут. Но есть способ обойти это. Не надо говорить руководству о плане в целом. Достаточно добиваться утверждения трат на каждый ближайший год, каждый кусок проекта поменьше. И тогда, как в сказке про кашу из топора, вы сможете выудить у не слишком технически и финансово подкованного начальства все, что нужно. Именно поэтому Королева не особенно смущали детские болезни НК-15. Он видел, что Кузнецовская КБ работает хорошо, и понимал, научиться делать двигатели, которые отправят человека на Марс, за 5 лет нельзя, но можно за 10 лет, как и вышло на самом деле, когда Кузнецовские к 1972 году сделали из боящего НК-15 отлично работающие и в будущем НК-33. Именно блефом был так называемый лунный проект СССР. Нельзя надеяться выиграть гонку, в которую решил вступить с 3-летним опозданием. Мог ли это быть не блеф? Разумеется. Королев поднимал лунную программу как предлог для Н-1 еще в далеком 1960 году, наряду с планами советского СОИ и прочих глобальных ракет. Дай Политбюро разрешение тогда, Высадка на Луне в 1969 году была бы куда как реальнее, но не случилось. Что мог сделать Королёв? Честно сказать, знаете, к Луне мы точно опоздаем, а ведь я в 60-м говорил, значило закрыть себе перспективы на деньги для проработки ракеты Н-1, а глава ОКПАДИН понимал крайнюю важность полета к Марсу. Чтобы зарезать Н-1 в такой обстановке, нужно было быть человеком, не понимающим, зачем необходимо лететь к другим мирам. Разумеется, Королёв таким непониманием не страдал, и еще в госпитале я прямо его спросил об этом. Великому конструктору пришлось сознаться, деваться было некуда. Советская космонавтика с самого начала оставалась заложницей политики. Впрочем, у наших соперников дела обстояли не лучше. Им даже, несмотря на престиж, пришлось привлечь бывшего нациста. А вы говорите человеческий разум. Вообще удивительно, что люди как биологический вид сохранились. Берите тайм-аут, товарищи, думайте, взвешивайте, технику свою пока не бросайте. Конструкторы с некоторым недоверием поглядывают друг на друга. Кого выберет Ильич? А мне этого не надо, сами выберите. Глушка не может удержаться. У высшего руководства есть свой горизонт планирования, конечно. Я усаживаюсь поудобнее в кресле и протягиваю участникам совета красиво отрисованные эскизы. Королёв сначала хмурится, затем кидает на меня полный восхищения взгляд. Да, я использовал руку художников-фантастов. Не зря мои люди обзванивали редакции журналов. Но эскизы, кстати, вполне научные. Сергей Павлович сам же мне передал рабочие макеты своей суперракеты. Рыжих реагирует быстрее всех. Это что, проект орбитальной станции? Да, и для нее нам нужна будет надежная и мощная ракета. Как и носители для космических кораблей и грузовиков. Директор завода задумывается. Это же целый комплекс. Правильно. И ваша задача, товарищи конструкторы и инженеры, рассчитать в ближайшее время потребности в кораблях и оборудовании. Чего, сколько и зачем. Пусть на Луну полетят автоматические луноходы. Если они приземлят, то есть прилунятся там раньше американцев, то собьют им спесь. Мы опять будем первыми. Мы же пока, делаю многозначительную паузу, официально нигде не афишируем, что лунный проект дробим. Всем ясно, сейчас встречаю во взглядах понимание. От вас жду через месяц идеи и согласительную делегацию, а также предложения по кандидатам в комиссию ЗП. Затем очертим наши возможности и перспективы. Но мое мнение таково. Стоит развивать отрасль последовательно. Для начала создать надежный космический корабль доставки на орбиту экипажа. Научиться стыковаться в различных условиях. Затем отработать саму орбитальную станцию. Чтобы в итоге на земной орбите всегда находился один из советских экипажей. Работы на станции хватит человек на 5, а то и более. Потребуется несколько стыковочных узлов, а также повышение ее энерговооруженности. Плюс регулярные старты транспортных кораблей для доставки на орбиту запасов. Понимаете, уровень будущих решений, вот сейчас в их глазах было безмерное удивление. Его выразил эмоциональный черток, который не удержался. Леонид Ильич, но как? Машу рукой. Каком? Или вы считаете, что в кресло первого дурака посадит? Соратник Королёва смутился. Сам Сергей Павлович странно, задумчиво посматривал на меня. В принципе, я же давно занимался космосом, мог нахвататься от энтузиастов идей и проектов. Позиция взвешенная. Пожалуй, я соглашусь с мнением товарища Брежнева. Освоив орбиту, мы сможем пойти дальше. Я улыбаюсь. Главная мечта Королёва – полет на Марс. Ради этого он согласился на лунный проект. Он давал возможность для разработки сверхмощной ракеты. Я широко улыбаюсь. Продолжайте, Сергей Павлович. Главный космический конструктор оборачивается. На орбите со временем можно собрать большой межпланетный корабль. Ребята, народ несказанно оживился. Не могут эти ребята без мечты. Глушка смотрит куда-то наверх. То есть не прыгать выше головы, а идти последовательно. Леонид Ильич, так точно, может и правильно, но сколько всего предстоит сделать, вот тут их и пригнуло. Это нам кажется просто, а эти умные люди понимают грандиозность стоящих перед ними задач. Придется заново создавать целые отрасли промышленности, и надо заметить, самые передовые отрасли. Благодаря этому, СССР совершит технологический скачок, еще бы воспользоваться им сполна, чтобы обойти конкурентов. Скажу больше, товарищи. Вскоре надо начинать проектировать многоразовый орбитальный корабль-ракетоплан, что будет доставлять грузы и космонавтов на орбиту. С помощью его можно выводить за раз несколько спутников, снимать с орбиты отработанный материал. Вот тут наши дорогие конструкторы чутко удивились. Был бы перед ними сейчас не первый секретарь ЦК КПСС, а ученый-футуролог или писатель-фантаст, то они восприняли бы такое заявление благосклонно. Но такие государственные деятели, как я, обычно мыслят пятилетками. То есть я им фактически вручил манифест, авансированный заранее. Ничего, ребята, вы у меня еще попляшете. Мы сидели в кабинете и пили чай. Мне нужны были для этого разговор лишь Королев и Черток. Сергей Павлович и Борис Евсеевич, как вы смотрите на то, чтобы пригласить обратно в союз товарища Гриттрупа? Королев с таким сомнением глянул на меня, что я на миг заколебался, но взгляд выдержал. И опять в бой первым ринулся Черток. Зачем? Мы еще с 50-го года ушли намного дальше. Мы благодарны немцам за прошлые уроки, но они нам нынче не учителя. Хорошо, я не собирался сдаваться. По моему мнению, много масла в каше не бывает. Но Гриттруп нынче основал компанию Datige в сфере обработки данных. Это непревзойденный специалист в области информатики и кибернетики. Сергей Павлович остро на меня глянул. Леонид Ильич, скажите сразу, он нужен вам для развития других отраслей, и это тоже. Но вы должны помочь мне убедить его переехать в Советский Союз и дать прикоснуться к вашей программе. Кто его знает, насколько взгляд со стороны будет полезен нам. Черток покачал головой. После того, что мы для них сделали, и глаза у знаменитого конструктора были печальными. Дьявол, что за страна у нас такая? Великих не ценим, удачливых гнобим. Как обратить дискурс? И что делать с проклятой секретностью? Немец должен понять, что уедет в союз навсегда. Вот такое вот непростое общение с гениями. Радует лишь то, что в здешних обстоятельствах им все равно придется подчиниться. Но мне хочется, чтобы они думали, что идеи пришли им на ум самим. Поэтому на следующий день меня ждали в Академии наук. Трудно, вообще, вообразить похожую на эту эпоху, когда ключевые лидеры государства так тесно общались с учеными и инженерами. Внезапно само существование державы оказалось четко зависимо от текущих научных достижений. И ведь они пережили эпохи застоя, катастройки и безвременья 90-х. Мы по итогу получили ядерные технологии, самую развитую космическую индустрию. Ну и, разумеется, связанные с ними отрасли промышленности. Это только кажется, что космос избыточен. Он толкает человечество вперед, ведь само оно по природе лениво. Информация к сведению. Борис Черток. Всего в ней 88 из Германии прибыло более 150 немецких специалистов. С семьями это составило почти 500 человек. В составе прибывших были и высококвалифицированные ученые, и инженеры, которые сотрудничали с нами в институтах Рабе и Нордхаузен. Так, в немецком коллективе оказалось 13 профессоров, 32 доктора инженера, 85 дипломированных инженеров и 21 инженер-практик. Организация немецких специалистов, размещенная на острове Городомля, получила статус филиала 1 НИИ-88. Таким образом, формально весь состав подчинялся директору НИИ-88 Гонору. Директором филиала вначале был назначен Ф. Г. Сухомлинов, работавший ранее в аппарате Министерства вооружения, но вскоре его заменил П. И. Малолетов, бывший директором завода 88. Руководителем с немецкой стороны был назначен профессор Вальдемар Вольф, бывший руководитель отдела баллистики фирмы Крупп, а его заместителем – инженер-конструктор Блас. В состав немецкого коллектива вошли видные ученые, труды которых были хорошо известны в Германии – Пизе, термодинамик, Франц Ланге, специалист по радиолокации, Вернер Альбринг, аэродинамик, ученик Прантля, Курт Магнус, физик и видный теоретик-гироскопист, Ганс Хох, теоретик, специалист по автоматическому управлению, Блазик, специалист фирмы Аскания по рулевым машинам. Вернер фон Браун так отозвался о вывезенных к нам немецких специалистах. СССР все же удалось получить главного специалиста по электронике Гельмута Гриттрупа, но он оказался единственным крупным из специалистов Пенемюнде, оказавшихся в их руках. В 1946 и начало 1947 года руководством НИИ-88 был составлен тематический план работы немецкого коллектива, включавший консультации по выпуску русского комплекта документации по А4, составление схем исследовательских лабораторий А4 и ЗУР, исследование вопросов, связанных с форсированием двигателя А4, разработку проекта двигателя с тягой 100Т, подготовку к сборке ракет из немецких деталей, укомплектованных в институте Нордхаузен. Важнейшим этапом этого периода, пожалуй, была разработка предложений к программе пусков А4, которые планировались на осень 1947 года на государственном центральном полигоне в Капустином Яре, Капире, перед немецкими специалистами, среди которых были участники боевых стрельб и специалисты по измерениям и баллистике, была поставлена задача получить максимум информации о ракетах при минимальном числе пусков. Практически речь шла о программе, не превышавшей 10-12 пусков. С этой работой немцы справились успешно, а Хох и Магнус, как уже я говорил выше, помогли определить причину сильного отклонения ракеты А4 при втором пуске. В июне 1947 года у директора НИИ-88 состоялось совещание по вопросу перспективы и организации дальнейших работ немецких специалистов. Полугодовой опыт показал, что немецкие специалисты, не представлявшие полностью укомплектованного коллектива, практически изолированные от вновь формируемой технологии производства, не связанные с нашей вновь организуемой кооперацией по двигателям, системам управления и материалам, не способны решать задачи создания новых ракетных комплексов. Тем не менее, по предложению Гриттруппа им была предоставлена возможность испытать свои творческие силы и разработать проект новой баллистической ракеты дальнего действия. Проекту ракеты был присвоен индекс Г1, позднее фигурировал еще индекс R10. Руководителем проекта и главным конструктором новой ракеты был назначен Гриттрупп. Вновь созданный в коллективе 88 отдел получил те же права, какими пользовались все другие научно-исследовательские отделы института. Королев не поддерживал тесного контакта с немцами по совершенно другим, чисто личным мотивам. Ему, одному из первых зачинателей ракетной техники в нашей стране, пришлось сполна испить горькую чашу унижений, начиная с ареста в 1938 году, убедиться после освобождения в 1944 году, что многие вынашиваемые им идеи уже осуществлены другими, и во многом немецкие ракетчики ушли значительно дальше самых предельных его планов. Обидно было, получив наконец-то должность главного конструктора, испытывать не свою, а немецкую ракету А4 и конструировать отечественную R1, являющуюся по постановлению правительства ее точной копией. Будучи по натуре человеком властным, честолюбивым и легко ранимым, он не мог скрыть своих чувств, когда ему намекали, что ты же не свою ракету делаешь, а воспроизводишь немецкую. По этому поводу министр Устинов, который был инициатором точного воспроизведения немецкой А4 как школы для производства, не раз имел с Королевым серьезные конфликты. Какова же в целом роль немецких работ в становлении нашей ракетно-космической техники? Самым главным достижением немецких специалистов следует считать не те работы, которые они выполнили во время пребывания в Советском Союзе, а то, что они успели сделать до 1945 года в Пенемюнде. Создание такой мощной научно-исследовательской базы, как Пенемюнде, разработка ракетной системы А4, ее массовое производство, начало работ над перспективными ракетами дальнего действия, баллистическими, крылатыми, составными, разработка различного типа зенитных ракет, в частности, такой как Вассерфель, вот тот фундамент, та стартовая площадка, с которой практически пошли дальше в своей работе и мы, и американцы. Организация разработки ракет в Германии во время войны представляла пример того, как государство, даже находящееся в тяжелом положении, способно сконцентрировать свои возможности для решения крупномасштабной научно-технической задачи. Технический опыт немцев, конечно, сэкономил много лет творческой работы. Ведь о баллистических ракетах думал только Королев в своем казанском заточении. И то он предлагал делать баллистические ракеты твердотопливными, потому что не верил, что жидкостные двигатели могут дать необходимую громадную мощность. А у немцев мы увидели реальные жидкостные двигатели с тягой в 30 т и проекты до 100 т. Это научило нас не бояться масштабов. Наши военные руководители перестали смотреть на ракету как на снаряд, для которого надо придумать получше порох, и все будет в порядке. А ведь именно это лежало в основе нашей предвоенной доктрины при создании знаменитых пороховых реактивных снарядов Петропавловского, Лангемака, Тихомирова, Клейменова, Слонимера, Победоносцева. В Германии мы поняли, что ракетная техника не под силу одной организации или даже министерству, нужна мощная общегосударственная кооперация. И, главное, необходимы приборостроение, радиотехника и двигателестроение высокого уровня. И то, что мы после тяжелейшей войны усвоили и превзошли немецкие достижения за очень короткий срок, имело огромное значение для общего подъема технической культуры в стране. Создание ракетной техники было исключительно сильным стимулом для развития новых научных направлений, электронной вычислительной техники, кибернетики, газодинамики, математического моделирования, поисков новых материалов. С точки зрения человеческого фактора, как принято сейчас говорить, в Германии мы поняли, как важно иметь сплоченное интеллектуальное ядро специалистов разных областей. Наше единство, которое сформировалось в Германии, сохранилось и после переезда в СССР, хотя все мы были рассредоточены по разным министерствам. И это было не на словах, не в лозунгах, а на деле, несмотря на иногда сложные личные отношения между главными конструкторами, их заместителями, министрами, военными и правительственными чиновниками. Двигатели F1, на которых фон Браун отправил американцев на Луну, начали проектировать в 1955-м, их первые полноценные тесты на стендах начались лишь в 1962 году, и двигатели эти на стендах взрывались, не раз, не два, а много. Устойчиво работать они начали аж в 1965 году, через 10 лет после начала разработки. Иными словами, к 1969 году, спустя 7 лет с начала разработки, МК-1533 находились в той же фазе, что F1 в 1962 году, тоже через 7 лет от начала разработки. И это воистину удивительное достижение. Дело в том, что F1 – очень примитивный двигатель открытого цикла с внутренним давлением всего в 70 атмосфер. МК-1533 – очень сложный двигатель закрытого цикла с внутренним давлением в 147 атмосфер, кратно большим. За счет этого он намного экономичнее. На одном килограмме топлива 1 килограмм тяги F1 давал лишь 263 секунды, а МК-1533 – 297 секунд, то есть он потреблял на десяток процентов меньше топлива при тех же результатах. Вдобавок НК был еще и более выгодным по массе. Его тяга больше его веса на уровне моря в 124 раза, а у F1 – всего в 82,6 раза. Поэтому 5F1 в Сатурне 5 весили 41,8 тонны, а 30 МК-1533 в советской N1 – только 37,2 тонны. Неудивительно, что сделанные полвека назад МК-33 летают до сих пор и даже рассматривались американцами в 2010-х как двигатели для их новых ракет. Владимир Бугров, сотрудник 9-го отдела ОКП-1. Причины разрушения марсианского, а вместе с ним и лунного проектов не следует искать в нашей общей экономической отсталости или нехватке финансовых средств, денег, потраченных на лунные капризы Хрущева, на бессмысленную разработку комплекса «Энергия Буран», на 30-летние прогулки по околоземным орбитам с зарубежными друзьями, хватило бы, чтобы слетать не только на Марс, но и на Юпитер. Причина в том, что энергией и подобным удовлетворялись прихоти приближенных к власти главных конструкторов намек на Глушка, пожелавших сделать свои собственные космические ракеты и корабли или самые мощные в мире ракетные двигатели, или еще что-нибудь сделать впервые в мире. Если бы Глушка в 1974 не смог убедить ЦК в необходимости зарывания в землю тех двух ракет, наша страна не потратила бы две лунные программы на создание значительно худшей экономической энергии, и не потратила бы в этом веке 160 миллиардов рублей на худшую экономический ангару, и не потратила бы еще неизвестно сколько на сверхтяжелую ракету, которую государство, после близкого конца СВО, планирует строить для полетов к Луне. А еще в этом случае русские вступили бы на Луну вторыми, и могли бы продолжать летать к ней все это время, а не как американцы, только 6 раз. Благо N1 была существенно дешевле, чем Сатурн-5, где одна отладка двигателей обошлась в 4 миллиарда долларов, как вся N1. Теперь же, из-за решения Глушка, мы не ступим на нее и вторыми, потому что нас опередит сначала Starship, а затем и китайцы. Впрочем, разве такие мелочи могут кого-то волновать? Глава 10. 9 мая 1965 года. Москва. Красная площадь. День Победы. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек, были версты обгорелые, в пыли. Этот день мы приближали как могли, не могу удержаться и с самого утра подпеваю песню, что напишут только через 10 лет, она же тогда стремительно станет знаменем праздника. 9 мая невозможно представить без этой песни, и я уже здорово сомневаюсь, что ее напишут. Больно уж показательно стала меняться история на моих глазах. Сразу после первомайских сначала прискакал вице-президент Ранкович. Затем прибыла представительная делегация от немцев. Венгры и чехи также просятся к нам в кластеры передового развития. Но деньги давать будем не всем. Это начало хитроумного плана по отнятию у них части суверенитета. Его еще стоит продумать. Но у меня история Европейского Союза перед глазами. В Румынии в руководстве раздрай. И это я туда пока не вмешивался. Видимо, придется принять меры. И наши ракетчики во Вьетнаме уже успели крепко отоварить дефицитными ракетами граждан американцев. Вот что значит несколько грамотных занятий еще дома. Учиться надо не в бою, а на полигоне. Так что придется День Победы как-то легендировать в здешнюю эпоху. Смог же я с другой песней. Сегодня она будет исполнена в первый раз. Тоже один из символов нашего восприятия праздника. Что ты там все напеваешь? Виктория Петровна также встала с позаранку, помогает мне выбрать галстук. Она уже стоит нарядная, приготовилась заранее. Не хочет пропускать такое знаковое мероприятие. Почитай, 20 лет не было на Красной площади такого парада. Вот именно такого, на котором я настоял. Часть из ЦК оказалась ожидаемо против, но я и другие ветераны с различных ведомств настояли. Минобороны, вообще, горой стоял. С Малиновским я все-таки по делам встретился, пожелал ему успеха, то есть будто бы простил. После учений в ГДР у них и так жопа в мыле. Недобит. Столько люди Захарова и Вашутина недочетов нашли. Я, конечно, умолчу, кто их на их поиск настраивал. Перевел стрелки на ГРУ. К военной разведке относится серьезно и потому послушали. В этом случае разбор полетов шел в ином ключе. Судя по уже имеющемуся опыту из Вьетнама, наши колонны на марше давно бы поразили. ПВО к защите войск во время передвижения категорически не готовы. Нужна новая техника и совсем иная тактика. Умение работать из-за засад, учитывать конфигурацию местности, а также приемы противника. Авиация вдобавок показала себя не с лучшей стороны. Нет взаимодействия между родами войск, каждый тянет одеяло на себя. Как и в будущем, проблема советской армии в ненадлежащем руководстве. Солдаты и младшие офицеры честно старались, но их или не обучали, или плохо учили, или бездарно руководили. Захаров даже предупредил маршала Кошевого о неполном соответствии. «Мне дядьку жалко, будем думать, это его беда или всей нашей армии. Требуется новый подход, и потому стоит обратить внимание на чужой опыт, пусть даже американский, да и они не везде блистали. Во Вьетнаме Air Force лажал в планировании и постоянно скатывался в шаблоны. Мы договорились с Ивашутиным как-то посидеть, покумекать, но я все равно рад тому, что часть моих усилий не пропала в туне. Сегодня же праздник, внутри меня все ликует, это так реципиент реагирует, да не только он, вон как ребята из КСО, то есть моей службы охраны лыбится. Обычно они стоят с непроницаемыми лицами, но сегодня для нашей страны день особенный. Господи, как подумаешь о жертвах. Но мы выстояли, отстроили, идем вперед, поднимаемся в космос, ныряем на глубины. Какая страна еще на такое способна? Еще раз поправляю на себе строгий костюм, на котором виднеются несколько наградных планок. Ничего, это будет мой день, день первого победителя. И я тесно увяжу 9 мая со своим именем. И не ради себя любимого, а ради нашего общего будущего. Мой план коварен, как политологи того мира, и не знает слов люб, то есть сантиментов. Так пусть святая победа стоит рядом с моим именем. Пусть все народы мира знают, что там, где товарищ Брежнев, там победа. Выходным этот день был лишь в 1945 году. Тогда же прошли параду в Москве и Харбине. В 1948 году Президиум Верховного Совета СССР постановил считать день 9 мая, праздник Победы над Германией, рабочим днем. То есть, праздником он оставался по-прежнему, но выходного в этот день не было. По радио звучали торжественные речи, всюду вывешивали флаги, на предприятиях проходили собрания, играла музыка, и все отлично знали, какая сегодня дата. Кроме того, в крупных городах в этот день производились залпы артиллерийского салюта. Брежнев возродил традицию парадов, а я пойду еще дальше. Вчера по телевизору показали фильм о параде июня 1945 года. И, конечно же, на трибуне стоял товарищ Сталин. Сегодня в прессе обнародуют его речь. Вот после пойдут слухи о возрождении сталинизма. Я же буду долго хранить молчание и крайне внимательно наблюдать за реакцией. Чую, ждут меня в скором времени необычайно интересные разговоры. Центр Москвы, как в голливудской клюкве о тоталитарном СССР забит однотонной массой, милицией, войсками и людьми в темных костюмах. Но это лишь на первый взгляд. В глаза бросается много красного цвета, лозунги, растяжки, флаги. Над всем этим великолепием полыхают рубиновые звезды кремлевских башен. Именно архитектурных строений, а не углов фаб будущего, где расселись жалкие людишки, просирающие по очереди интересы России. Мало заявить, ошибаться можно, врать нельзя. Надо бы еще с экранов убрать долбоебов, что врут с самого утра позднего вечера, и помощников самого, пишущих абсолютно неграмотные и тупые речи, особенно касаемо истории. Но с ними, нынешняя Москва в моей власти. Кортеж стремительно проносится мимо толпящихся людей и сразу направляется внутрь Кремля. Даже воздух сегодня особенно пахнет. В небе легкая облачность, тепло. Но в это время за безопасностью следят и воздушного парада не будет. Жизнь и здоровье советского человека дороже дешевого пиара. Весь президиум и большая часть секретарей ЦК в сборе. Тут же Косыгин и гости. 12 делегаций из социалистических стран, таких как Народная Республика Болгария, Куба и Северный Вьетнам с высокопоставленными лицами, включая премьер-министра Восточной Германии Вилли Стопа, члена Политбюро Чехословакии Здиника Ферлингера, члена Политбюро Алжира Хуари Бумедьена и председателя Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури. Я только успеваю протягивать руку. Некоторые в военной форме. Этих я приветствую жарче. Чувствуется всеобщее воодушевление. Мы, наконец, осмелились в открытую заново сказать о подвиге советского народа и отдать ему заслуженный кровью и потом великий праздник. Смотрю на часы, без 20:10. Леонид Ильич, пора, охрана расступается, мы движемся в сторону стены. Там потайной ход к мавзолею. Тот, как положено, торжественно украшен, а не закрыт цикливо, как в буржуйском будущем. Мы идем по узкому проходу дальше и по ступенькам поднимаемся наверх. Тут я немного путаюсь. Я же не был никогда на мавзолее, но охрана бдит и не удивляется. Все сегодня волнуются. Основной ариапаг движется со мной. Президиум в полном составе. Кандидаты, министр обороны, Захаров, Устинов. Их кителя звенят от медалей, блестят орденами. Гости ушли на предназначенные им места. После моего появления наверху народ на трибунах приветствует меня. Я поднимаю и сжимаю руки в ответ. На небольшой по сути площади застыл коробки парадных расчетов. Сегодня парады пройдут по всей стране, и за границей также. В странах социалистического содружества они совместные с народными армиями. Я оглядываюсь. Все улыбаются, настроение у всех приподнятое. Даже на вышках телеоператоры радуются. Вижу комментаторов с телевидения, машу им руками. Меня уже ловят многочисленные камеры фотокоров и телеоператоров. Присутствует кроме нашей и мировая пресса. Пусть видит, как мы празднуем свою победу. Время. Народ застывает, над площадью раздаются фанфары, затем голоса ведущих. Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади с парада, посвященного 20-летию победы Советского Союза над нацистской Германией. Подразделения выстроены по парадным расчетам и коробкам. Из-за знаменитого здания исторического музея выплывают светло-серого автомобили. Знаменитые кабриолеты ЗИЛ-111В. Открытые лимузины, созданные специально для такого рода мероприятий. Вот тут площадь выдохнула. Первый мой сюрприз для праздника. В головной машине движется маршал Победы Георгий Константинович Жуков. Стоит прямо, готовясь к важному мероприятию. Ему навстречу выдвигается лимузин с министром обороны маршалом Малиновским. Я решил порадовать напоследок старика. Да и заслужил он этот праздник поболее меня. Привычный для уха доклад. Войска построены. Еще в конце апреля я побывал у Жукова на даче, и у нас состоял непростой разговор. Сначала я его обрадовал новым праздником. Знаменитый полководец в сердцах хлопнул по коленям. Давно пора, но лучше поздно, чем никогда. Я ответил размеренно. Как смогли, так и сделали. Взгляд Жукова был задумчивым. Ну пусть так, как вы смотрите на то, товарищ маршал, чтобы, как и 20 лет назад, принять парад победы. Вот тут суровое лицо Жукова стало резко меняться. Он тоже человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Что, Леонид Ильич? В конце голос сурового и безжалостного военачальника все-таки дал петуха. Принять парад и доложить мне. Сохраним эту традицию. Получится, и через 5 лет повторим. Почему через 5? Считаю, что такие парады уместно проводить по круглым датам. Все-таки праздник со слезами на глазах. Жуков так пронзительно на меня глянул, а потом полез в карман за платком. На глазах появились слезы. Мы выпили чаю, обсудили мелочи. Понятно, что маршал уже стар для коня, поэтому поедет на лимузине и передаст доклад о готовности непосредственно мне, как первому секретарю. Министр обороны будет докладывать Жукову. Пусть не по форме, но правильно, по существу. Затем я перешел ко второму вопросу. Я слышал, вы мемуары пишете? Жуков посуровил лицом. Пишу, но мешают, не без этого. Тогда у меня к вам просьба. Пишите все, для потомков. Сейчас не издадим, позже получится. Маршал насупился. Два варианта правды не бывает. То есть вы готовы прямо описать настоящую причину наших поражений в 41-м, и какие интриги ваша киевская клика плела до войны, и сколько бардака в армии присутствовало на момент начала войны, сколько было предательства, и почему Павлова на самом деле расстреляли. Жукова перекосило. Не надо, Георгий Константинович, вы вражеской пули не боялись, так предстаньте перед судом истории честным до конца. Жуков долго думал, он же знал, что я на войне с 41-го, мне по ушам проехать сложно, а с учетом послезнания и чревато. Потому маршал затем, как отрубил, будет вам правда, но мне необходим доступ к архивам. Я покладисто оглашаюсь, мне пригодится авторитетное мнение на будущее. Сделаем. Вот вам телефон человека, он может все, отредактированные главы будет забирать также он. Маршал скривился, а дальше, потонут в согласованиях, я пожал плечами, сделаю что могу, но сами видите, со всякими приходится работать. Но пока обещаю точно одно, ваши книги не пропадут для потомков, рано или поздно они увидят свет. В том времени его мемуары правились по-живому, и сколько информации мы в итоге не узнали, никто уже не скажет. Зато реваншисты во время перестройки выставят на показ изъятые цензурой главы о репрессиях, кривые и лживые до невозможности. Хорошо, договорились. Мы пожали руки, довольные друг другом. И вот сейчас маршал Победы приветствует выстроенные войска. Здравствуйте, товарищи. Многоголосый рев луженых глоток в ответ. Здравия желаем, товарищ маршал. Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Ура! Ура! Разносится над площадью. Потихоньку оглядываюсь. Уел все ЦК. Суслов выглядит счастливым, остальные хмурятся. Но зато какой эффект. Курсанты, солдаты и офицеры тянутся еще сильнее, четче отдают команды и кричат прямо так разухабисто. Во всю мощь луженых глоток летит над Москвой русская «Ура!». Мало кто подозревает, что маршал болен и сейчас держится на уколах и специальной поддержке, установленной в лимузине. Вот он окончил смотр и едет к мавзолею. Два офицера идут вровень с ним, как бы в дань уважения, на самом деле следят, чтобы Жуков не упал. Наверх по ступенькам его затаскивают два крепких телохранителя. Маршал и не думал сопротивляться, все силы ушли на принятие парада. Но наверху отряхивается и двигается ко мне строевым шагом. Нас крупно снимаю камеры. Товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Войска для проведения парада, посвященного 20-летию Победы, построен. Я поворачиваюсь к войскам. Поздравляю вас с Днем Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне. Ура! Ура! Произношу короткую речь, скорее для прессы, чем для окружающей. Оркестр вступает дальше, над площадью разносятся радостные крики ведущих. Парадные расчеты готовятся к выдвижению. Народ на трибунах оживает. Жукова подтаскивают к специальному высокому табурету. Врач незаметно делает ему укол. Я вижу испарину на лице прославленного полководца. Нет, этот парад он принимает в последний раз. Жаль, но хотя бы присутствовать сможет. Обещаю. Затем вижу его глаза, разом помолодевшие лет на 20. Теперь он полностью мой. Хотя я старался вовсе не для этого. Память более священна, чем все политические интриги разом. На трибуне воодушевление. Мы все оборачиваемся к площади. Мимо слаженным строем проходят парадные расчеты. Курсанты, войска Московского округа. Гремит оркестр. Люди на трибунах хлопают, машут флажками. На устах и в глазах праздник. Идущие в строй общий настрой ощущают и выкладываются на все 150. Они достойные потомки победителей. После коробок идет техники. В основном ракетная, чтобы показать врагу нашу неистребимую мощь. Знакомые уже американцам комплексы ПВО, оперативно-тактические ракетные комплексы «Луна» и «Эльбрус», а также макеты советских межконтинентальных ракет 8К-713, 8К-96. Знай, мол, наших. Почему макеты? К моменту проведения парада все испытания были позади, и ракеты были практически готовы. Пустые корпуса можно было сдавать на металлолом, однако возникла идея показать их наряду с другой военной техникой. Пусть американские друзья призадумаются. Идея сработала. В НАТО был немедленно созван экспертный совет. Повертев снимки так и эдак, эксперты сошлись во мнении, что по Красной площади были провезены настоящие боевые ракеты. Наконец, все прошли, но оркестр остался, лишь сделал тише мелодию. Ведущие торжественно объявляют. А сейчас по Красной площади пройдут участники парада Победы 1945 года. Ура, товарищи!